Еще ж потом одной женщине это уборную и мыть после всех. И опять около нее стой, чтоб не сбежала. И даже при таком быстром темпе уходит на оправку 120 человек больше 2 часов, больше четверти смены 3 конвоиров. И все равно не угодишь. И все равно какой-нибудь старик-песочник через полчаса опять же плачется и просится на оправку. Его, конечно, не выпускают. Он гадит прямо у себя в купе. И опять же забота ефрейтору заставить его руками собрать и вынести. Так вот, поменьше оправок, а значит, воды поменьше и еды поменьше. И не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять. Ведь это что, в вагоне дышать нельзя. Поменьше воды, а селедку положенную выдать. Недача воды — разумная мера. Недача селедки — служебное преступление. Никто, никто не задается целью мучить нас. Действия конвоя вполне рассудительны. Но как древние христиане сидим мы в клетке, и на наши раненые языки сыпят соль. Также и совсем не имеют цели, иногда имеют этапные конвоиры — перемешивать в купе 58-ю с блатарями и бытовиками. А просто арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез. Когда с ними разбираться? Одно из 4 купе держат для женщин, в 3 остальных, если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтобы удобнее выгружать. И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унизить? Просто день был такой, распинать. Голгофа одна, времени мало, и к злодеям причтен. Я боюсь даже и подумать, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении. Конвои и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью. Будучи политическим, я ехал в каторгу со сравнительным комфортом, пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу, и путь багажа шел на подводе. Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Без кавычек абзац диковато звучит, а? Это пишет Якубович о 90-х годах прошлого века. Книга переиздана сейчас в поучении о том мрачном времени. Мы узнаем, что и на барже политически имели особую комнату, и на палубе особое отделение для прогулки. Тоже и в воскресенье, и посторонний князь Нехлюдов может приходить к политическим на собеседование. И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было пропущено магическое слово «политический», так он пишет, на Усткаре он был встречен инспектором каторги как обыкновенный уголовный арестант, грубо, вызывающе, дерзко. Впрочем, это счастливо разъяснилось. «Какое неправдоподобное время!» Смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением. Уголовников гнали на вокзалы позорным строем по мостовой, политические могли ехать в карете. Большевик Альминский, 1899 год. Политических из общего котла не кормили, выдавали кормовые деньги и несли им из кухмистерской. Большевик Альминский не захотел принять даже больничного пайка, груб ему показался. Зато все, правда, шпанка, уголовная масса, называла профессиональных революционеров паршивыми дворянишками, Якубович. Бутырский корпусной просил извинения за надзирателя, что тот обратился к Альминскому на «ты», у нас, где редко бывают политические, надзиратель не знал. В Бутырках редко бывают политические. Что за сон? А где же они бывают? Лубянки-то или Фортово? Тем более еще не было. Радищева вывезли на этап в кандалах и по случаю холодной погоды набросили на него гнусную нагольную шубу, взятую у сторожа. Однако Екатерина немедленно во след распорядилась. Кандалы снять и все нужное для пути доставить. Но Анну Скрипникову в ноябре 1927 года отправили из Бутырок в этап на Соловки в соломенной шляпе и летнем платье, как она была арестована летом. А с тех пор ее комната стояла запечатанной, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи. Отличать политических от уголовных значит уважать их как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть взгляды. Так даже арестованные политически ощущают политическую свободу. Но с тех пор, как все мы, КРы, а социалисты не удержались на политах, с тех пор только смех заключенных и недоумение надзирателя мог ты вызвать протестом, чтоб тебя политического не смешивали с уголовными. «У нас все уголовные», — искренне отвечали надзиратели. Это смешение, эта первая разящая встреча происходит или в воронке, или в вагонзаке. До сих пор, как ни угнетали, пытали и терзали тебя следствием, это все исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством, ты видел в них только наглую службу. Но зато твои однокамерники, хотя бы они были совсем другими по развитию опыта, чем ты, хотя бы ты спорил с ними, хотя бы они на тебя и стучали, все они были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провел всю жизнь. Вталкиваясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решетки. С этой ты их не ждешь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой, и видишь там 3-4, нет, не лица, нет, не обезьяньих морды. У обезьян же морда гораздо добрее и задумчивее. Нет, не абразину, абразину хоть чем-то должна быть похожа на образ. Ты видишь жестокие, гадкие хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя, как паук, нависший над мухой. Их паутина — это решетка, и ты попался. Они кривят рты, будто собираются куснуть тебя избоку. Они при разговоре шипят, наслаждаясь этим шипением больше, чем гласными и согласными звуками речи. И сама речь их только окончаниями глаголов и существительных напоминает русскую. Она тарабарщина. Эти странные горилоиды, скорее всего, в майках, ведь в купе духота, их жилистые багровые шеи, их раздавшиеся шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится крестик. Да, алюминиевый крестик на веревочке. Ты поражен и немного облегчен. Среди них есть верующие, как трогательно. Так ничего страшного не произойдет. Но именно этот верующий вдруг загибает в крест и в веру. Ругаются они отчасти по-русски, и сует два пальца тычком, рогатинкой, прямо тебе в глаза, не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте глаза выколю, падла, вся философия их и вера. Если уж глаз твой они способны раздавить, как слизняка, так что на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь еще невыдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчета. Кто из вас уже сошел с ума? Кто еще сходит? В один миг трещат и ломаются все привычки людского общения, с которыми ты прожил жизнь. Во всей твоей прошлой жизни, особенно до ареста, но даже и после ареста, но даже отчасти и на следствии, ты говорил другим людям слова, и они отвечали тебе словами. И эти слова производили действие, можно было или убедить, или отклонить, или согласиться. Ты помнишь разные людские отношения — просьбу, приказ, благодарность. Но то, что застигло тебя здесь, вне этих слов и вне этих отношений. Посланникам харь... Спускается вниз кто-то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне. И этот бесенок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы, не обыскивая, а как свои. С этой минуты ничто твое уже не твое, и сам ты только гуттаперчевая болванка, на которую напялены лишние вещи. Но вещи можно снять. Ни этому маленькому злому хорьку, ни тем харям наверху нельзя ничего объяснить словами. Ни отказать, ни запретить, ни выпроситься. Они не люди. Это объяснилось тебе в одну минуту. Можно только бить. Не ожидая, не тратя времени на шевеление языка, бить. Или этого ребенка, или тех крупных тварей наверху. Но снизу вверх тех трех ты как ударишь? А ребенка, хоть он гадкий хорек, как будто тоже бить нельзя, можно только оттолкнуть мягенько. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос или сверху тебе сейчас проломит голову. Да у них и ножи есть, только они не станут их вытаскивать, об тебя пачкать. Ты смотришь на соседей, на товарищей. Давайте же или сопротивляться, или заявим протест. Но все твои товарищи, твоя 58-я, ограбленные поодиночке еще до твоего прихода, сидят покорно, сгорбленно и смотрят хорошо еще, если мимо тебя, а то и на тебя, так обычно смотрят, как будто это не насилие, не грабеж, а явление природы. Трава растет, дождик идет. А потому что упущено время, господа, товарищи и братцы, спохватываться, кто вы, надо было тогда, когда Стружинский сжигал себя в Вятской камере, и раньше еще того, когда вас объявляли каэрами. И так ты даешь снять с себя пальто, а в пиджаке твоем прощупанный с клоком вырвата зашитая двадцатка, мешок твой брошен наверх, проверен, и все, что твоя сентиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось там, наверху, а тебе в мешочке сброшена зубная щетка». Хотя не каждый подчинялся так в 30-е и 40-е годы, но 99. Немногие случаи рассказывали мне, когда трое спаянных, молодых и здоровых устраивали против блатарей, но не общую справедливость защищая, не всех грабимых рядом, а только себя, вооруженный нейтралитет. Как же это могло стать? Мужчины, офицеры, солдаты, фронтовики. Чтобы смело биться человеку, надо быть к этому бою готовым, ожидать его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия. Никогда не знав раньше блатной среды, человек не ждал этого боя, а главное, совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя неверно, что его враги — это голубые фуражки только. Ему еще надо воспитываться, пока он поймет, что татуированные груди — это задницы голубых фуражек. Это то откровение, которое погоны не говорят вслух. «Умри ты сегодня, а я завтра». Новичок-арестант хочет себя считать политическим, то есть он за народ, а против них государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая-то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита в осколки. И не скоро арестант соберется и разберется, что нечисть выходит с тюремщиками заодно. Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для 58-й. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушен телом. Он голодал, не спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если б только телом, он сокрушен и душой. Ему втолковано и доказано, что и взгляды его, и жизненное поведение — и отношения с людьми, все было неверно, потому что привело его к разгрому. В том комочке, который выброшен из машинного отделения сюда на этап, осталась только жажда жизни и никакого понимания. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот задача следствия по 58-й статье. Осужденные должны понять, что наибольшая вина их на воле была попытка как-нибудь сообщаться или объединяться друг с другом помимо парторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких тюремных коллективок. Одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбиты от всякого объединения, лжеполитически не готовы объединиться и против блатных. Также не придет им в голову иметь для вагона или пересылки оружие, нож или кистень. Во-первых, зачем оно? Против кого? Во-вторых, если его применишь ты, отягченный зловещей 58-й статьею, то по пересуду ты можешь получить и расстрел. В-третьих, еще раньше при обыске тебя за нож накажут не так, как блатаря. У него нож — это шалость, традиция, несознательность. У тебя террор. И, наконец, большая часть посаженных по 58-й — это мирные люди, а часто и старые, и больные, всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков, и не готовые к ним теперь, как и раньше. А блатари не проходили такого следствия. Все их следствие — два допроса, легкий суд, легкий срок, и даже этого легкого срока им не предстоит отбыть, их отпустят раньше, или амнистируют, или они убегут. Иванов, ныне в Ухте, 9 раз получал 162-ю воровство, 5 раз 82-ю побег, всего 37 лет заключения, и отбыл их за 5-6 лет. Никто не лишал блатаря его законных передач и во время следствия обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня, и вот в пути подкармливается за счет фраеров. Фраер — это не вор, то есть не человек с большой буквы. Ну, попросту, фраера — это остальное неворовское человечество. Воровские и бандитские статьи не только не угнетают блатного, но он гордится ими. И в этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окоемками. Ничего, хоть ты бандит и убийца, но ты же не изменник родины, ты же наш человек, ты исправишься.